том, что спас Иисус тебя и меня. Как хорошо быть с Христом. И у нас Иисусу мы отдаем, гимны хвалы Ему воспоем. Стройно поет искупленный хор, радостью светится взор. Юность, как птица ранней весной, к нам прилетит невзначай. И запоет о жизни иной, милое детство прощай. Юность Иисусу мы отдаем, гимны хвалы Ему воспоем. Стройно поет искупленный хор, вечные года. Тот, кто Христу ее посвятил, не сожалел никогда. Юность Иисусу мы отдаем, гимны хвалы Ему воспоем. Стройно поет искупленный хор, радостью светится взор. Святил.